Глава 33. Вася. «Пусти!» – рвусь из крепких объятий, пытаясь отодвинуться подальше, но Влад продолжает держать меня в своих руках. «Пусти!» – сказала. Стараюсь говорить спокойно, но голос все же срывается на истеричные нотки. «Вась, ты чего?» Влад тяжело дышит и утыкается носом мне в волосы, делает глубокий вдох и целует макушку. Поднимаю глаза. Вижу его красивое лицо с такими правильными, притягательными чертами. И внутри все снова переворачивается. Хочется выть, хочется плакать, хочется его ударить. «Пусти, Шумовский, или я закричу!» Цежу сквозь зубы, стискивая их плотнее. Не хочу, чтобы он заметил, как дрожат мои губы. «Да что с тобой?» Темные брови сходятся к переносице. «Зачем ты опять усложняешь?» «Усложняю?» – зло выдыхаю, сглатывая слезы. «Я? Это ты усложняешь! Зачем ты?» Бью его по груди, выворачивая руки из цепких пальцев. «Зачем ты снова сделала это со мной? Прошлого раза тебе было мало?» Сама не знаю, что хочу от него услышать. Знаю, что истерика – не лучший способ вывести человека на эмоции. Но сейчас я делаю это не специально. Меня само уже до краев переполняет от невысказанных чувств. Они закипают, и крышку вот-вот сорвет. «Прошлый раз все вышло из-под контроля», – сдержанно отвечает Влад, глядя мне прямо в глаза. «Но я хотел показать тебе, что бывает и по-другому, что я могу делать тебе приятно». Его пальцы проводят по скуле. «Разве тебе не понравилось?» Во рту чувствуется горечь. Смотрю на мужчину и понимаю, что он так ничего и не понял. «То есть ты просто хотел самоутвердиться, да?» Мой голос опасно повышается. «Доказать самому себе, что способен удовлетворить меня?» «Что за бред ты несешь?» Теперь уже он выглядит раздосадованным. «Мне ничего доказывать не надо, Вася. Я и так прекрасно знаю, на что способен. Заставить тебя кончить – не самая сложная задача». «Да что ты говоришь?» От его самодовольного тона меня начинает трясти. «Ты не мог заранее знать, что я соглашусь?» «Не мог?» Морщится, неприятно усмехается. «Серьезно? Ты бы себя в зеркало видела, Вась! Когда ты на меня смотришь, у тебя все на лице написано!» «И что же там написано, Шумовский?» «То, что ты меня хочешь!» Резко обрывает он и отпускает меня. «Хочешь, чтобы я тебя трахнул?» «С самого первого дня хочешь? Еще скажи, что я не прав!» У меня челюсть отпадает от этого заявления. «Вот ведь индюк раздутый!» «Видит он! Тоже мне!» «Иди ты знаешь куда!» Задыхаюсь от негодования, отплывая к берегу. «Я вообще больше на тебя смотреть никогда не буду, чтобы тебя снова не возникло твоих влажных иллюзий на мой счет!» «Извращенец!» Карабкаюсь обратно на берег, пока Влад остается в воде. Чтобы он утонул. Зря я ему помешала. Быстро шагаю к одежде и хватаю ее в руки, наспех натягивая футболку на мокрое тело. Сердце ноет так, что хочется выть. Как я могла снова уступить ему? Как могла позволить себя касаться? Какая же я дура, если думала, что этот человек может быть другим? Ведь на секунду показалось, что он и правда... «Что, Вася? Что? Влюбился в тебя?» «Идиотка! Еще больше идиотка, чем меня считает Влад! Он ведь просто развлекается с такими, как я! Все, что его во мне зацепило, так это то, что наш первый секс мне не понравился! И, конечно же, делом чести было исправить неправильное первое впечатление! Я для него ничего не значу! Просто очередная симпатичная мордашка, которая не устояла перед его темным обаянием!» «Чтоб ты потерялся!» Кричу в сторону пруда и поворачиваюсь, чтобы уйти. «Даже не надейся, мышка!» Зло орёт мне вслед. «Я тебе наврал! Я отлично запомнил дорогу!» Руки сжимаются в кулаки, и я закатываю глаза. Хочется наговорить ему еще много ласковых, но я решаю, что лучше всего просто молча уйти. Отныне буду его полностью игнорировать. Раз уж он считает себя таким неотразимым, раз видит в каждом случайном взгляде мнимое желание с моей стороны, так я вообще больше не буду на него смотреть. Все, хватит с меня этих игрищ. Опрометью бросаюсь через лес. Бегу так быстро, словно Влад гонится за мной. Пару раз даже оборачиваюсь проверить, не преследует ли. Но, конечно же, он за мной не идет. Этот мерзавец уже получил от меня все, что хотел, и теперь я ему не интересна. Что ж, так даже лучше. Для такого, как Шумовский, лучше быть невидимкой и никак не привлекать к себе внимание. От этих мыслей меня почему-то начинают душить слезы. Пару раз я останавливаюсь, чтобы перевести дух и утереть мокрые щеки, но потом снова пускаюсь в путь. Забегая в дом, стараюсь унять дикое сердцебиение. Бабули нет в кухне. На столе стоят только испеченные булочки. Хватаю одну и со злостью откусываю. На губах остается сахарная пудра, а во рту разливается приятный вкус корицы. Рвано выдыхаю и несусь в спальню. Продолжая жевать, быстро переодеваюсь и хватаю свои вещи. Маленькое кухонное окошко вижу, как бабуля копошится на дальней грядке. Нужно бы попрощаться, но... Если я сейчас увижу ее родное и такое сопереживающее лицо, то точно не смогу сдержать слезы. Расскажу все, как есть на самом деле. И тогда бабушка точно убьет Влада. Не сказать, что я против такого исхода. Да и грядок для его тела у нас предостаточно. Но бабушка не сможет это пережить. Все же она пожилой человек. Нарушать ее спокойствие с моей стороны очень эгоистично. Так что лучше уж я сама с Владом разберусь, без рукоприкладства с отягчающими. Быстро корябаю ручкой по бумаге прощальную записку и, схватив в охапку вещи, выбегаю из дома. Если поторопиться, то еще успею на скорый поезд до Москвы, а если нет, то подожду автобус. Да хоть попутку возьму, подойдет любой вариант, лишь бы с Шумовским обратно вместе не ехать. До вокзала идти всего полчаса. Покупаю билеты в кассе и прохожу в полупустой вагон. Сажусь у окна и с грустью смотрю на перрон. Пожалуй, еще никогда в жизни я не была так счастлива уезжать из этого места. Удивительно, что Влад смог и его отравить одним своим присутствием. Только я успеваю подумать о Шумовском, как вдруг вижу его на дальнем конце перрона. Сердце взволнованно бьется в груди, и я оборачиваюсь в надежде, что мы вот-вот тронемся. Это и происходит. Двери закрываются, и поезд начинает медленное движение. Влад бежит навстречу. Когда он понимает, что уже не успеет, то останавливается и замирает посреди дороги. Люди снуют туда-сюда. Он все стоит и стоит, печально вглядываясь в каждое окно поезда. И когда мой вагон равняется с ним, Шумовский замечает меня. Секунда, и его глаза недобро сужаются, провожая меня взглядом. Когда наши глаза встречаются, мое сердце болезненно ударяет о ребра, но в следующий момент я уже теряю его из вида. Колеса стучат быстрее, и поезд уносит меня все дальше и дальше.